Глава 38. Командир. Вам надо научиться выдерживать давление. А давление может быть не только физическим, но и моральным. Когда вы попадете на поле боя, там не будет справедливости. Вы большую часть времени будете находиться в очень суровых условиях. Но, надеюсь, сможете, стиснув зубы, придерживаться своих принципов. Хотя Джан Цзян Ци и не говорил прямо, это явно был намек, адресованный всем присутствующим. Психика у них должна быть действительно устойчивой. А Джан Цзян Ци взглянул на своего соплеменника. «Ван Джен, ты очень хорошо себя проявил. Я хочу, чтобы ты проследовал за мной». Ван Джен, немного удивленный, пошел за Джан Цзян Ци. Остальные растерянно уставились друг на друга. Кёртис, хотя у него только что была стычка с Ван Дженом, слегка улыбнулся. У Ли Синь улыбка была немного задумчивой, Лиер же не улыбался совсем. Он из кожи вон лез, а получилось, что старался ради другого. Что касается Кёртиса и Ли Синь, для них было лучше, чтобы Ван Джен стал командиром отряда, только не Лиер. В команде Академии Ареса царило веселье. Поначалу они не очень-то верили в себя. А теперь, похоже, случилось то, на что они и не надеялись. Сила действительно заключается в уверенности. Способность Ван Джена пробудилась. Неважно, что с ней еще были связаны кое-какие проблемы, но зато это дало им уверенность, что они справятся с любой ситуацией. А что касается военной подготовки, здесь они не боялись никаких трудностей. Джан Цзян Ци, идя рядом с Ван Дженом, и, видя его спокойствие и твердость, вздохнул. Кто бы мог подумать перед началом отборочных, что этот парень так высоко взлетит? Можно сказать, что в мир Кёртиса и ему подобных внезапно ворвался новый противник. И при этом удачно сошлись все обстоятельства. Произойди это в любое другое время, ему бы не представилась такая возможность. «Генерал, он здесь!» – доложил Джан Цзян Ци. Мэн Ао кивнул головой. «Пусть войдет». Ван Джен не знал, что задумал Мэн Ао. Тренировки ведь еще не закончились. Зачем нужно было вызывать его, да еще на глазах у всех курсантов? Мэн Ао довольно долго ничего не говорил, разглядывая Ван Джена. В душе он не переставал удивляться, глядя на этого парня. Генерал нарочно молчал, чтобы посмотреть, как юноша будет реагировать. Но увидел он только спокойствие и твердость. Ван Джен не отводил взгляда, но в то же время и не выглядел застывшим в оцепенении в ожидании приказа. Скорее, это была уверенность в себе. В таком возрасте мало кто обладает такой уверенностью. Да к тому же еще не имея ни громкого имени, ни влиятельных связей. У этого парнишки действительно большие задатки. «Ну что, Ван Джен, ты хотел бы стать командиром?» Слегка улыбнувшись, спросил Мэн Ао. Ван Джен поначалу был уверен, что его будут спрашивать о той стычке или, возможно, насчет его способности X. Но вместо этого вдруг прозвучала такая фраза. «Или не хватит уверенности?» – добавил Мэн Ао. «Никак нет, генерал. У меня хватает уверенности. Я именно к этому и стремлюсь. Я надеюсь попасть в Аслан и принести славу народу Земли», – отчеканил Ван Джен. У него бы хватило уверенности в себе на что угодно. Просто он считал, что незачем зря болтать. Надо действовать, а не сотрясать воздух. «Хорошо, тогда я тебе официально объявляю, что ты становишься одним из кандидатов на звание командира отряда. Ты, Лиер, Кёртис, Ли Синь. Только один из вас получит это место», — сказал Мэн Ао. Он собирался дать этому молодому человеку какой-то стимул и в то же время заставить его осознать ответственность, которая на нем лежит. Этот парень сейчас переживает период полного перерождения. Он обладает большой силой и крепким лидерским духом, но еще не осознавал ответственность за коллектив как командир. Ведь командир должен не только обладать определенными навыками, его ход мысли также должен измениться. А выйдя на улицу, Ван Джен несколько раз подпрыгнул от избытка чувств. Хотя Костеголовый учил его всегда сохранять невозмутимость, но ведь он все же человек, а не робот. Сегодня он сделал большой шаг навстречу к своей цели – Империи Аслан. Но Ван Джен вовсе не считал, что успех ему уже обеспечен. Лиер по натуре очень скрытный и не будет ничего предпринимать, пока не настанет решающий момент. Ли Синь выглядит дерзкой и глубоко прячет свою женскую мягкость, Но, тем не менее, она обладает всеми преимуществами женского пола, и ее обаяние может действовать очень сильно. Что касается Кёртиса, это на самом деле выдающийся человек. Его уверенность в себе происходит от его огромной силы. Он весьма достойный противник. На последующих тренировках Кёртис, Лиер, Лисинь и остальные действительно стали серьезней. Цюси перевели, и появление Джан Цзянцы стало началом новой фазы подготовки. Теперь все изменилось. Тренировки на земле должны были поднатаскать их всего в двух вещах: управление мехом и стрельба. Проводилась всесторонняя оценка участников по этим двум параметрам, без учета всех других обстоятельств и мелочей. Хотя все стали относиться к тренировкам серьезней, Ван Джин по-прежнему стабильно показывал лучшие результаты. Хотя отрыв являлся небольшим, но все же он был лучшим. Кёртис и остальные не использовали на этих тренировках свою способность X. Способность X в битвах мехов – крайнее средство, к которому прибегают, например, чтобы спасти жизнь. Ее использование не должно становиться обычным делом. Тем более после того, как все узнали, что Ван Джен тоже обладает способностью, она перестала служить преимуществом. «Джан Шань, какой уровень у Ван Джена? Наверное, ужасно высокий? Он где-то наравне с Кёртисом. Каждый из них мог бы стать командиром!» Не имеющий способности Икс Юанье ужасно завидовал и испытывал острые душевные муки. Четверо его друзей из Академии Ареса имели способность Икс, а его собственная способность все никак не пробуждалась. «Я точно не знаю, но она очень сильная, это верно. Будь за Ван Джена, он точно станет командиром отряда. Голос земли, можно сказать, у него в руках!» — ответил Джан Шань. По сравнению с аристократическим и далеким от народа Кёртисом, притворщиком Лиером, надменный Лисинь, многим по душе больше приходился Ван Джен. Но тех, кто еще не определился с выбором, оставалось уже немного, а перебегать на другую сторону являлось не столь заманчивым предложением. Результаты Ван Джена лучше, чем у других, но отрыв незначительный. Сможет ли он выдержать конкуренцию с тремя такими известными личностями? Это пока что было под большим вопросом. А то столько два дня спустя присоединился к остальным. Он сильно от всех отстал, к его пальцам вернулась прежняя гибкость, но он затаил злобу на Ван Джена. Вернее сказать, он ненавидел все, что связано с землей. Потеряв лицо перед столькими людьми, лунянин стал еще более мрачным и угрюмым. Даже его друзьям приходилось не по душе его новое настроение. Только Талос хорошо ладил с ним. За последнее время они очень сблизились. Атос постоянно ворчал: «Зачем нужно снова устраивать столько тренировок?» Но после того случая он с горя махнул на все рукой. Все равно в этих дрянных земных тренировках нет никакого смысла. По результатам он теперь постоянно оказывался где-то в самом конце. Наконец настало время подведения итогов. Все участники собрались вместе. За все это время сражения на мехах так и не произошло. Джан Цзянцы оглядел группу молодых людей. На этом этапе основная часть из них показала хорошие результаты. Конечно же, он понимал, что молодежи не терпится сражаться. А еще сильнее им хотелось бы поучаствовать в настоящей войне, там, где огонь и кровь. Но это очень наивное желание. Джан Цзянцы отлично знал, что у военных никогда не бывает в этом недостатка. Как только он попал сюда, он сразу почувствовал, как прекрасно проводить время на таких вот тренировках. На молодежи подобного не понять. По результатам тренировок Ван Джен набрал самую высокую оценку – 92 балла. И потому голос земли достается ему. Если он получит еще один, то станет командиром. Как только затих голос Джан Цзянцы, команда Академии РСа дружно заорала от радости. Они давно ждали этой минуты. Результаты Ван Джена оказались просто поразительными. Он был словно рожден для подобных тренировок. За глаза его уже стали называть послушным мальчиком. Юноша выполнял все, что говорил инструктор, до последней мелочи. Никто до сих пор не видел такого добросовестного курсанта. Даже после того, как все стали серьезнее относиться к тренировкам, все равно никто настолько не вкладывал в них душу, как это делал этот парень. Ни у кого не было такого энтузиазма, как у него. Когда инструктор выдавал задание, Ван Джен стремился выполнить его самым идеальным образом. Джан Зян Ци это вполне устраивало. Он был военным, и важнейшей чертой для них являлась исполнительность. Хотя обычно считается, что тот, кто лишь исполняет приказы, бесхребетный человек, но к Ван Джену это не относилось. Странно, но Джан Зян Ци все это время не покидало чувство, что Ван Джен не похож на новичка. Выполняя приказ, он всегда действовал быстро и энергично, словно заведенный механизм. Громче всех сейчас кричал Джан Шань, но большинство остальных участников промолчало. Что ж, это не означало ни протеста, ни активного одобрения. Если говорить в двух словах, базовая подготовка Ван Джена была хорошей, но она не могла отражать его реальную силу. Ясно было только то, что он очень хорошо справился с тренировками и только. Но они находились на земле, и решающее слово, конечно же, будет за землянами. Все понимали, что открыто протестовать бессмысленно. Кто мешал им показать себя так же хорошо? Большинство молчало, но не все. Атос уже не мог сдерживаться. Ему теперь было на все плевать. «Офицер!» – поднял руку лунянин. «Слушаю, можно мне высказать свою точку зрения?» «Конечно, говори». «Базовая подготовка, конечно, важна, но если посмотреть на ситуацию по Солнечной системе... Нет, возьмем даже весь Млечный Путь. Те, кто тупо выполняют все как по учебнику, становятся лишь рядовыми. Из них никогда не выходят командиры и уж тем более знаменитые военачальники. Для того, чтобы нашей Солнечной системе вырваться вперед, нужны не исполнительные послушные мальчики, а сильные личности, способные руководить. А эти тренировки совершенно не подходят для выявления таких людей. Как говорится у вас на Земле, каким бы ни был сильным мул, он не перетянет лошадь!» Атос говорил, нисколько не страшась гневных взглядов, которые бросал на него Джан Шань и некоторые другие. «А вот, например, у Джан Шаня результат намного лучше, чем у меня. Но если бы нам дали боевых мехов, я легко смог бы разорвать его на мелкие кусочки!» Это была очередная провокация со стороны лунянина, но Джан Шань лишь метнул на него грозный взгляд. Он потому-то так ожесточенно и тренировался, что хотел смыть с себя позор за прежние неудачи. Все остальные молчали, но, судя по виду, были согласны с Атосом. Здесь действовали военные правила, но ведь сами они пока еще не были солдатами. Прислушаются ли к их мнению? Джан Зян Ци оглядел всех, вглядываясь в выражение лиц, и слегка усмехнулся. А потом посмотрел на Ван Джена. «Ван Джен, все хотят, чтобы ты показал что-то еще для пущей убедительности. Есть идея?» Ван Джен улыбнулся. Как говорил Костеголовый, собака, которая скалит зубы, не укусит. Поэтому Костеголовый давно уже самыми жестокими методами отучил Ван Джена от привычки кичиться своей силой. Но в обычном мире все было совсем не так просто. «Я готов принять вызов любого из них», – отчеканил Ван Джен. «Хорошо. Объявляю последнюю часть этой подготовки. Получивший наш голос кандидат на звание командира отряда примет вызов любого из участников, и победивший человек получит его вместо него. С возможностью стать кандидатом в командиры, конечно же. Но за проигрыш нужно будет заплатить. Если претендентом окажется один из объявленных за все время кандидатов в командиры, в случае поражения он лишается своего положения. Если это обычный участник, в случае поражения он выбывает», — объявил Джан Зян Ци. Было очевидно, что он не только что все это придумал, а заранее подготовил. Джан Зян Ци хотел донести до всех мысль, что если хочешь что-то получить, надо заплатить за это определенную цену. А действовать так, как Атос захотел отстранить командира, отстранил, можно лишь в какой-нибудь банде уличных хулиганов. Все переглянулись. Никто из них не ожидал, что после стольких тренировок им представится такая уникальная возможность – бросить вызов самому Ван Джену. Насколько велико его мастерство? Этого никто толком не знал. До сих пор не произошло ни одного боевого сражения. Он может только вкалывать на тренировках или умеет по-настоящему драться? Выигрыш и риск всегда сопутствуют друг другу. Все почувствовали, как у них учащенно забились сердца. Всех охватило волнение.